Продолжение главы 5. Пролегомены к всемогуществу. Раздел Д. Молчание конструктора. Я уже говорил, что компасом в нашем плавании между бездной знания и пропастью глупости будет умеренность конструктора с большой буквы. Умеренность это означает веру в возможность успешного действия и в необходимость определенного отказа от чего-то. Прежде всего, это отказ от задавания окончательных в кавычках вопросов. Это не молчание человека, прикидывающегося глухим, а молчание действия. О том, что действовать можно, мы знаем намного увереннее и лучше, чем о том, каким образом это действие происходит. Конструктор – не узкий прагматик, не строитель, который сооружает свой дом из кирпичей, не заботясь, откуда они взялись и что они собой представляют, лишь бы этот дом был построен. Конструктор знает о своих кирпичах все, кроме того, как они выглядят, когда на них никто не смотрит. Он знает, что свойства являются отличительными чертами ситуаций, а не вещей. Существует химическое вещество, которое для одних людей не имеет вкуса, а для других – горько. Горько оно для тех, кто унаследовал от своих предков определенный ген. Не у всех людей он есть. Вопрос о том, действительно ли, в кавычках, это вещество является горьким, по мнению конструктора, вовсе лишен смысла. Если человек чувствует горечь этого вещества, значит для него оно является горьким. Можно исследовать, чем отличаются друг от друга люди этих двух типов. Это все. Некоторые считают, что кроме свойств, являющихся функцией ситуации, таких как горечь или длина, и поэтому изменчивых, существуют еще неизменные свойства, и наука занимается поиском именно таких инвариантов, вроде скорости света. Эту точку зрения разделяет и конструктор. Он совершенно уверен, что мир будет существовать и после него. В противном случае он не работал бы для будущего, которого не увидит. Ему говорят, что мир будет существовать также и после исчезновения последнего живого существа, но это будет скорее мир физики, чем чувственных восприятий. В этом мире по-прежнему будут атомы и электроны, но не будет в нем ни звуков, ни запахов, ни красок. Однако конструктор спрашивает, к какой же физике будет относиться этот мир? К физике 19 века с ее атомами-шариками? К современной с волново-корпускулярным атомом или же к будущей? Той, которая охватит единым синтезом свойства атомов и свойства галактик? Этот вопрос он задает не потому, что не верит в реальность мира. Реальность мира он принимает как предпосылку. Однако он видит, что свойства тел, открываемые физикой, также являются функциями ситуации, а именно функциями состояния физической науки в данный период времени. Можно говорить о том, что океан существует, когда никого нет, но нельзя спрашивать, как же он тогда «выглядит» в кавычках. Если он все-таки «выглядит», это значит, что кто-то на него смотрит. Если конструктор любит капризную женщину, которая то отвечает на его чувства, то нет, у него может сложиться о ней противоречивое мнение, однако он никоим образом не нарушит факта объективного существования этой женщины. Он может исследовать ее поведение, записывать ее слова, регистрировать электрические потенциалы ее мозга, может рассматривать ее как живой организм, как совокупность молекул или атомов и, наконец, как локальное искривление пространства-времени. Но отсюда не следует, что этих женщин столько же, сколько способов возможного исследования. Он не уверен, удастся ли когда-нибудь свести эти разнообразные способы исследования к одному, чтобы по атомным столкновениям можно было бы прочесть любовь. Однако действует он так, будто это возможно. Тем самым конструктор исповедует определенную философию, хотя и защищает себя от вовлечения в ее споры. Он считает, что существует лишь одна действительность, которую можно толковать бесконечным числом способов. Некоторые из этих толкований позволяют достигнуть намеченных целей. Конструктор делает их своим орудием. Следовательно, он прагматик и истинное, значит для него то же самое, что и полезное. В ответ конструктор предлагает своему оппоненту вместе с ним присмотреться к человеческой деятельности. Что бы люди ни делали, они делают это с какой-то целью. Безусловно, существуют иерархии и запутанные структуры таких целей. Некоторые поступают так, чтобы казалось, что их действия якобы не преследуют никакой цели. Но из самой структуры этого предложения поступают так, чтобы видно, что и они преследуют определенную цель – притвориться, будто их действия бесцельны. Некоторые действуют, будучи уверенными, что цели свои достигнут только после смерти. Многие объективно движутся к иным целям, чем те, которые они себе наметили. Тем не менее, бесцельной деятельности не существует. Что является целью науки? Познание сущности, в кавычках, явлений. Но как можно узнать, что мы ее уже познали? Что это? Уже вся сущность, а не часть ее? То есть объяснение явлений? Но в чем же состоит это объяснение? В сравнении? Можно сравнить земной шар с яблоком и биологическую эволюцию с эволюцией технологической. Но с чем же сравнить шреддингеровскую пси-функцию из уравнения электрона? А с чем странность в кавычках частиц? Согласно конструктору, наука – это предвидение. Многие философы придерживаются такого же мнения. Больше всего об этом говорят неопозитивисты. Они, кроме того, считают, что философия науки – это по существу теория науки, и что они знают, как наука создает и подтверждает или опровергает все новые и новые теории. Теория есть обобщение экспериментальных фактов. Опираясь на них, она предсказывает будущие состояния. Если эти предсказания сбудутся и сверх того укажут на существование явлений, до сих пор неизвестных, теория признается истинной. В принципе, так оно и есть. Фактически же дело обстоит сложнее. Упомянутые философы держатся подобно пожилой даме, которая на страницах газеты видит уголок влюбленных. Дело не в том, что ее советы бессмысленны. Ничего подобного. Они могут быть даже весьма разумными, но ими невозможно воспользоваться. У этой пожилой дамы есть жизненный опыт, и, опираясь на эротическую статистику, в кавычках, она, например, советует девушке бросить легкомысленного парня. Философ со своей стороны знает историю науки и, не предвидя многих явлений, советует физикам бросить их теорию, так как эта теория изменяет, в кавычках, им. Такие разумные советы давать нетрудно. Девушка верит, что ей удастся повлиять на этого парня к лучшему, и физики то же самое думают о своей теории. Впрочем, у девушки может быть несколько парней, которые ей нравятся, то же самое и с физиками. Они должны отказаться от таких-то и таких-то точек зрения в пользу такой-то. Если они откажутся от локализации частицы, то получат одну возможность предвидеть, но потеряют другую. Если они начнут квантовать пространство и введут понятие бесконечной скорости распространения изменений, то заодно смогут предвидеть существование таких субатомных частиц, которые в самом деле существуют. Вместе с тем, это решение, затрагивающее фундамент такого здания, каким является физика, вызовет страшный толчок на всех его этажах. Ни в одной науке нет теории, которая учитывала бы и предвидела бы все. Но в большинстве случаев с таким положением можно смириться, так как то, от чего отвлекаются, пока менее существенно для предвидений этой науки. А вот в физике царит драматическая ситуация. Неизвестно, что, собственно, является менее существенным и может отправляться за борт. Легко решать, когда мы находимся в корзине резко снижающегося воздушного шара, и можно выбросить за борт либо мешок с песком, либо товарища. Но представьте себе ситуацию, в которой неизвестно, что является балластом, а что бесценным сокровищем. Ведь уравнением квантовой механики можно приписать либо значение «балласта», в кавычках, иначе говоря, «пустоты», в кавычках, то есть известного формального приема, либо же значение объективное, физическое. Такие вопросы, если их рассматривать постфактум, когда они стали уже частью личной истории двух людей или элементом истории науки, позволяют и пожилой даме, и философу утвердиться в мнении, что они были правы. Конечно, лучше великолепный влюбленный парень, чем легкомысленный шалопай. Лучше теория, которая без математических натяжек предвидит все, чем теория, залатанная экстренными поправками. Но где взять такого принца и такую теорию? Пожилая дама и философ – это доброжелательные наблюдатели. Конструктор вместе с физиками втянулся в деятельность. Поэтому он отдает себе отчет в том, что полезность можно понимать по-разному, как морфинист и как Ньютон. Вот он и не дает вовлечь себя в споры, которые считает бесплодными. Если мозг состоит из атомов, значит ли это, что атомы имеют психическую потенцию, в кавычках? Если волна выбросит на берег три палки, из них можно сложить треугольник, но их можно взять в кулак и бить ими кого-нибудь по голове. Свойственны ли, в кавычках, потенции побоев и геометрии этим палкам. Конструктор предлагает все решать на основе опыта. А если опыт невозможен и никогда возможным не будет, вопрос перестает для него существовать. Вопрос о том, как существует математика, в кавычках, или почему существует мир, в кавычках, он оставит без ответа, не из-за склонности к невежеству, а потому что знает, какие последствия повлекут за собой ответы на такие вопросы. Его интересует только то, что можно сделать с математикой и с миром, ничего более.